Глава 6. Новый союзник, в который герой спешит на войну, и никаких гвоздей. Лео Грант научил Шиму выть. Крит так и не уразумел, для чего понадобилось наращивать Марлингу голосовые связки, но признал, что получилось красиво. Хортица сидела за воротами и, задрав к звездному небу изящную узкую морду, выводила мелодично заунывные рулады. Эйталь поплотнее закутался в теплый меховой плащ. Его все еще знобило. Не мудрено после целой недели лихорадки, которая сопутствовала ему всю дорогу до проклятого кольца и окончательно сразила у самой цели. К счастью, хозяйка снула рыбы, узнала его и была так любезна, что приютила и вылечила несчастного путника. Должно быть, Сюзанне было просто скучно, ведь нынче реку не пересекали даже сборщики налогов, не говоря уж о торговом братстве. Как бы то ни было, лихорадка пошла на убыль, и это не могло не радовать. Однако больше радоваться было нечему. Миновав проклятое кольцо, Эйталь отставал от прохвоста на 2 суток. Теперь разница составляла 6 дней. Крит уже не надеялся застать соратника в ските. Время утекало, как вода сквозь пальцы. И Лео со своей армией наверняка уже штурмовал стены Чедарта. «Я согрела вина. Пойдем». Сюзанна взяла его под локоть и настойчиво повлекла в дом. Тепло. «Вы же не собираетесь ехать туда на ночь глядя, правда, господин Гер?» «Под стенами Чедарта, должно быть, уже идет битва». «Ну и пусть себе идет. Что вы сможете изменить, если сорветесь прямо сейчас?» — разумно заметила женщина. «Ишь, как поет. Никогда не слыхала, чтобы волки так пели». «Это не волк, это Шима, моя гончая». «Собака?» «Видела бы ты эту собаку», — усмехнулся Крит и все-таки позволил увести себя в гостиницу. Он поймал себя на мысли, что начинает копировать слова и поступки Симаи. Вот и в снулой рыбе он зачем-то грел постель рыжеволосой хозяйки. Она ему совершенно не нравилась, но это было такой мелочью по сравнению с отступающим холодом и нестерпимым одиночеством. Утром Сюзанна провожала его у крыльца, кутаясь в толстую шаль. Такая теплая, сонная, что уезжать совсем не хотелось. «Вот», — сказала она, протягивая ему чуть потертую кожаную фляжку, тяжелую, наполненную, судя по всему, вином. «Отдайте это своему другу. В прошлый раз его собственная была заполнена какой-то чародейской пакостью, а в битве у воина должно быть доброе вино. Им и рану залить можно, и выпить совсем не дурно». Крит покачал фляжку в ладони. «Значит, там вино?» «Настоящая ледяная кровь», – заверила его Сюзанна и отступила назад к открытой двери. «Поезжайте, сударь, уж больно холодно». Крит поклонился доброй хозяйке и с небольшой заминкой все-таки ослабел после болезни. Влез в седло старого серого в яблоках коня. Шима послушно ждала хозяина за воротами. Вой прекратился ночью. Видно, Марлинку ходил на поиски еды. Но под утро она вернулась и послушно сидела не меньше 2 часов. Черную фигуру Хортицы успел основательно запорошить снег. И Крит не сразу ее заметил. Когда он выехал за ворота, Шима встрепенулась. Стряхнула с лоснящейся шкуры снежинки и радостно заскулила. Но точно будто живая. Она и раньше так делала. Если бы не твердые гребни на мускулистой спине и уплотнение с шипами на конце хвоста, ее можно было бы принять за обычную гончую. Но Эйталь не обманывал себя и сходу набросил на Марлинга сцепку. Шима с недовольством оскалила впечатляющие клыки и тут же успокоилась. Пошла рядом покорная воля своего создателя. Утро было чудо каким хорошим. Небо, подернутое тонкой дымкой облаков, с востока заливало розовым, а на западе еще не спешили отступать голубые тени ночи. Впереди чернел лес, за которым стоял скит. Крит улыбнулся и дал шпоры доходяге коню, пуская его в галоп. Знаки Морла на воротах в темноте сумерек горели алым огнем. Лео ждал его, понял Крит, и внутри потеплел. Грант – настоящий друг. Он понимал, что Крит не отступится, и оставил ему знак. Он нужен. В этом бою они должны стоять рядом. Магов осталось слишком мало. Точнее, настоящих лишь 2. Кредда Лео. Келена и всякая мелкая шелупонь за кольцом не в счет. Но, несмотря на знаки, ночевать в ските не хотелось до жути. Воспоминания о черном пепле, плавающем в воздухе, и волчьей вони от перин на постелях заставляли бывшего Гера Чидарта брезгливо морщиться. Вот только выхода у него не было. Лошадь устала и едва плелась, бессильно мотая головой. И даже запахи нежити не могли заставить ее бежать быстрее. Да и сам Крет устал и замерз. Легкие, слабые после лихорадки разрывало кашлем. Пальцы заледенели от мороза. Нужно было остановиться на ночлег и более безопасного места, чем скит, не найти на десятке лаг. Лошадь взбодрилась, увидев ориентир, пусть и столь зловещий, как змеи Морлы. Крет сжал и разжал кулак, перчатку сковала льдом. Ледяной ветер рванулся в лицо и донес знакомый запах, а следом прыгнул и тот, кто так омерзительно вонял. Крет выбросил вперед ладонь с силовым импульсом. В пределах кольца магия была в самом воздухе. Он собирал ее без усилий и чувствовал себя намного сильнее и увереннее, чем в Империи. Тварь отбросила, впечатала в ворота, раздался возглас, потом сдавленная ругань. Медленно поднимающаяся фигура поминала всю родню Эйталя до седьмого колена. Но держалась с опаской, не решаясь снова броситься. «Мерзкое отродье», – выплюнул Крет, спешиваясь и приближаясь к воротам. Красные знаки слепили глаза, но он разглядел Вервольфа, тощего и ободранного, с дикими испуганными глазами. «Сам ты отродье, маг!» Тонким возгласом отозвался оборотень к великому удивлению Крета. «Для тех, что за рекой, мы с тобой одного поля ягоды!» «Не льсти себе порождение волчицы!» – огрызнулся маг. «Ни там, ни здесь мы не станем похожи!» «Нет никого здесь!» Выкрикнул Вервольф, обнимая себя руками. Он трясся от холода. Черные жесткие волосы заледенели и болтались сосульками. «Одни черные тени!» «Твой поганый рот тоже захватила брахетанка?» Удивился Крет. Оборотень оскалился, люто зарычал, но от отчаяния перешел на скулеж. Молодой еще оборотень, неопытный. Видно, чудом спасся, пришел из других мест, а войти в скит не смог. Печати Лео не одолеть никому, кроме Крета. «Помоги!» – униженно попросил Вервольф, сгорбившись. «Мне б тепло, хоть немного погреться!» Крет усмехнулся. «А как расплачиваться будешь?» Человек-волк глухо заворчал, обнажая клыки. «Я ведущий стаи!» «И что?» «Все короткие тропки знаю, куда хочешь выведу в считанные часы!» Крет присвистнул. «В Чедарт не побоишься?» Вервольф глянул остро, колюче. «Только до шампу, дальше сам». «Ну что ж, с паршивой овцы хоть шерсти клок». Крет стянул рукавицу и приложил ладонь к знаку Морлы. Печать Гранта полыхнула ярким пламенем и погасла. «Милости прошу», – сделал он широкий жест. Вервольф обошел его по кругу. Проходя мимо лошади, шумно втянул в воздух волосатыми ноздрями. «И думать забудь», — предупредил его Эйталь. «Сожрешь моего коня, поеду верхом на тебе». Оборотень глухо рыкнул, разочарованно лязгнул зубами, но благоразумно не стал нарываться. Понял, кто перед ним. Крет задвинул оструганное бревно в массивные пазы ворот. Где-то в пустом селении приветственно отозвался ворон. От холода и усталости ломило все тело, но нужно было обустроить ночлег. Промерзшей избе уснуть никак нельзя, можно вовсе не проснуться. Да и поесть чего-нибудь бы не мешало. Вервольф отирался рядом, явно не зная, что ему делать. Крет с угрозой посмотрел на него. Отвел лошадь в конюшню, пошевелил ясли, убедившись, что там остался корм. Замерзшее сено, застывшее льдом зерно, вода, покрытая смерзшейся коркой. Эйталь вздохнул, раздолбил ломом лед на воде, обтер коня сухой мешковиной и снял седло и уздечку. Оборотень ждал его возле загона, подпрыгивая и пряча руки в карманах мехового тулупа. «Найди дров», – скомандовал ему Крет и направился в тот печально памятный дом, где он уже бывал дважды. Судьба посмеялась и привела его сюда в третий раз. Под ногами скрипел снег, и только его шаги были слышны в ночной тиши. Шима умчалась на поиски еды, к Крет успел пожалеть, что не позвал ее с собой. Кто знает, на что способен этот драный вервольф. В ответ на его мысли снаружи завыла хортица, и на ее зов к воротам вдруг рванулся оборотень. Одуревший, он позабыл о человеческом обличье, бежал, спотыкаясь, то и дело припадая на руки. «А ну стоять!» – ревкнул маг. «Куда собрался?» Тот зарычал, прыгнул на ворота, цепляясь за брус. Стремительно выросшие из пальцев когти царапнули по мерзлому дереву. Крет наблюдал, как он распахнул ворота, как с оторопью шарахнулся от Марлинга и плюхнулся на задницу. «В округе на сотни лагов нет ни одной живой души», промолвила Итель с мстительным удовольствием, лишая порождения волчицы последней надежды. Потрепал за холку прильнувшую к ладони хортицу. Потом развернулся и пошел в дом. Его провожал тоскливый, переворачивающий душу вой. Оборотень пришел спустя почти 3 часа. Поскребся в дверь, заскулил. От голода и растерянности звериная суть побеждала человеческую, и он был отвратен. Нелепо волосат, зубаст и совсем не страшен. «Погреться!» – попросил он, дуя на окоченевшие пальцы. Крет молча посторонился, впуская его в натопленную избу. Ему не пришлось сильно напрягаться. Возле закопченной печи аккуратной стопкой лежали дрова. На очаге висел котелок с насыпанной по мерке крупой, а на лавке стояло ведро с водой. Увидев сие дары, Эйталь рассмеялся. Вряд ли Лео стал бы так заботиться о нем. Эта шутка в стиле Симаи, а значит, дроев-бродяга тоже знал, что Крет вернется. Настроение сразу поднялось. Маг затопил печь, залил крупу водой и посолил. Изба наполнилась дымком, уютным бульканьем и запахом каши. Вервольф притащился как раз к самому пиршеству. «Садись к столу!» Копируя небрежные интонации родича, велела Итель, перемотал ладонь рваным полотенцем и водрузил на стол пышущий жаром котелок. «Поедим. Как тебя зовут?» «Айрик!» Лязгнул зубами вервольф, неуверенно уселся на лавку. Глаза горели желтым фосфорическим светом. Из уголка рта потекла слюна. Видно, он долго голодал. «Жри уже, Айрик!» Крет бросил ему деревянную ложку и принялся за еду сам. После ужина холод совсем отступил. Крет вытащил фляжку, глотнул из нее, аккуратно закупорил и поймал горящий вожделением взгляд Айрика. «Ледяная кровь!» Широкие ноздри оборотня меленько трепетали. «Откуда знаешь?» Странно было представить вервольфа тонким ценителем дорогущего вина. «Я долго жил в городах, много видел. Знаю все оттенки запахов. Могу найти любого, кого хоть раз видел или чувствовал». «Интересно», – отметил про себя Крет. «Этим можно воспользоваться. И еще лучше не иметь такого врага. Найдет и на земле, и под землей». Он взял глиняный стакан, плеснул на донышко ароматного драгоценного вина и подвинул Айрику. Остальное снова накрепко закрыл и сунул за пазуху. «Это для моего друга», – ответил он на немой вопрос оборотня. «Того, кто был здесь и убил моих родичей?» – в упор спросил вервольф. «Да», – с гордостью усмехнулся Итель. «Наверное, это великий маг». Крет смотрел в его простодушное лицо и не видел ни злости, ни ненависти. Одну лишь обреченную тоску. «Он не маг, просто воин», – сказал и тут же поправил сам себя. «Великий воин». Утром возникли осложнения. Вышедший за ворота Айрик принюхался, округлил глаза и, оскалившись, зарычал. «Не пойду». «Что значит «не пойдешь»?» – ледяным тоном осведомился Крет. Он уже настроился на грядущий бой. Всю бессонную ночь придумывал комбинации магических атак, просчитывал, на что его сил и умений хватит, а что лучше оставить Лео. «Там плохо, плохо, плохо!» – взвыл одуревший оборотень, отскочив от спешившегося мага. Крет попытался ухватить бестолковую зверюгу за загривок, но Айрик вывернулся и снова оскалился, припадая на передние лапы. «Дрова тварь!» Сплюнул Эйталь с досадой. Зря только приютил трусливого вервольфа. Надо было гнать подлеца во тьму. Айрик, глядя из-под лобья, пристыженно заскулил, принял обратно человеческий вид и с опаской приблизился. «Проваливай, если боишься», – позволил Крет. «Лучше отпустить его сейчас, чем потом ждать от струсившего оборотня неприятностей». Из чащи вынырнула Шима, с утра уже успевшая поохотиться. Узкая зубастая морда прильнула к его руке. Хоть кто-то остается верным до конца. «Я проведу», – сдавшись, мрачно буркнул Айрик. «Надежды на тебя мало. Проведу. Только там нет живых, нежити, тени. И никого не чую». Крыт вздрогнул помимо воли. «Неужели опоздал? Лео проиграл брахитанкам и погиб? Симая повержен?» «Двигаем», – решительно скомандовал Эйталь и влез на коня. «И беги, что есть духу, твареныш. Моим друзьям нужна помощь». Вервольф коротко рыкнул, оборачиваясь, потоптался лапами по хрусткому снежку, косясь на Марлинга. «Ну?» – прикрикнул Крет, и оборотень сорвался с места. Они неслись по пустой чаще тонкими, как ниточки, тропами. Никто не попадался им навстречу, даже самый захудалый упырь. Казалось, Лео Грант выскреб кольцо подчистую, из каждого маломальски приличного трупа создав Марлинга для своей армии. И тем не менее, они проиграли. Крета снедали ужасные предчувствия, и он погонял усталого скакуна, рискуя загнать насмерть. К вечеру Айрик затормозил на кромке леса. Эйталь остановил коня. С губ бедолаги падали хлопья розоватой пены. Животное мелко тряслось и припадало на передние ноги. Крет погладил его гриву, ободряя. Мало шансов, что конь Сюзанны доживет до Чидарта, но у мага сейчас хватит сил. Коняга повезет его, даже если, выражаясь фигурально, отбросит копыта. «Мы на месте», – известил оборотень, но Крет и сам уже догадался. Такой тяжелой была здешняя аура. Его буквально бросило в дрожь от избытка магии в колком морозном воздухе. Крет кивнул. «Можешь идти. Дальше я сам». Айрик содрогнулся всем телом. С косматой шкуры полетели иголочки инея. Эйталь подождал, когда Вервольф наконец соберется с духом и уйдет в лес. Обратное путешествие будет для него почти безопасным.